Ясноглазый всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей реальной или нереальной идеей. Он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему, однако, с дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того, чтобы весной 1917 года сформировать социал-демократическое правительство или в 1919-м меньшевикам войти в Коминтерн. Дан и другие неизменно отвергали все его варианты. В июле 1917 года он больно переживал и считал роковой ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов временным правительством войск против большевиков, хотя и выступивших с оружием. Едва произошел Октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов он был проклят Мартовым, а к 1920 году и окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевизма. Я для того так подробно все это называю, чтобы выяснило, Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 году он еще был и смоленским губпродкомиссаром, среди них единственный не большевик, и даже был по наркомпроду отмечен как лучший. Уверяет, что обходился без карательных отрядов. Не знаю, на суде упомянул, что выставлял заградительные. В 20-е годы он редактировал торговую газету, занимал и другие заметные должности. Когда же в 1930 году таких вот именно пролезших меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ, его и арестовали. Как и все, достался он мясникам-следователям, и применили они к нему всю гамму. И морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битье по половым органам. Мучили так, что Якубович и его начальник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница. Якубович говорит, только бы заснуть, уже ни совести, ни чести. А тут еще и очные ставки с другими уже сдавшимися тоже подталкивают сознаваться, городить вздор. Да сам следователь Алексей Алексеевич Насеткин, я знаю, знаю, что ничего этого не было, но требует от нас. Однажды вызванный к следователю Якубович застает там замученного арестанта. Следователь усмехается. Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду. Ушел. Тейтельбаум действительно умоляет. Товарищ Якубович, прошу вас, примите меня в ваше союзное бюро меньшевиков. Меня обвиняют во взятках с иностранных фирм, грозят расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником. А скорее обещали, что контрика и пощадят. Он не ошибся, получил детский срок, пятерку. Да чего ж скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев. И ведь важная роль ждала Тейтельбаума. Связь с заграничными меньшевиками и со вторым интернационалом. Но по уговору пятерка, честно. С одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаума в союзное бюро. И других зачислял, кто и не просился, например, Рубина. Тот успешно отрекся на очной ставке с Якубовичем. Потом его долго мотали, доследовали в Суздальском изоляторе. Там он встретился в одной камере с Якубовичем и Шером, показывавшими против него. А когда возвращался в камеру из карцера, они ухаживали за ним, делились продуктами. Рубин спросил Якубовича, как вы могли придумать, что я член союзного бюро? И Якубович ответил, ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции. Весь народ страдает, и мы, интеллигенты, должны страдать. Но был вследствие Якубовича и такой вдохновительный момент. Его вызвал на допрос сам Крыленко. Оказывается, они прекрасно друг с другом были знакомы, ибо в те же годы военного коммунизма, промеж первых процессов, в ту же Смоленскую губернию, Крыленко приезжал укреплять продработу и даже спал в одной комнате с Якубовичем. И вот что сказал теперь Крыленко. «Михаил Петрович, скажу вам прямо, я считаю вас коммунистом». Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича. «Я не сомневаюсь в вашей невинности, но наш с вами партийный долг — провести этот процесс». Крыленке Сталин приказал, а Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут. «Прошу вас всячески помогать идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово». И Якубович обещал. Сознанием долго обещал. Пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему советская власть за все годы службы. За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было созвано первое оргзаседание Союзного бюро меньшевиков, чтобы согласовать, и каждый бы роль свою лучше понял. Вот так и ЦК промпартии заседал. Вот где подсудимые могли встретиться, чему дивился Крыленко. Но так много наворочено было лжи, не вмещаемой в голову, что участники путали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз. С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь, устроить на суде мировой скандал, но ведь первое, это будет удар в спину советской власти. Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живет, всего того пути, которым он выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм. Второе. После такого скандала не дадут умереть, не расстреляют просто, а будут снова пытать, уже в месть доведут до безумия, а тело и без того измучено пытками. Для такого еще нового мучения где найти нравственную опору, в чем почерпнуть мужество? Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы. Редчайший случай получить как бы посмертное объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объяснили нам Бухарин или Рыков. Та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы из-за того, что нет отдельной позиции. И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измученных подсудимых, но и сыграл он свою вдохновенную роль, обещанную Крыленке. Так называемая заграничная делегация меньшевиков, по сути, вся верхушка их ЦК, напечатала «Форвардс» свое отмежевание от подсудимых. Они писали, что это позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором. Что подавляющее большинство подсудимых уже более 10 лет как ушли из партии и никогда в нее не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе. Такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала. И Крыленко, зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться. Тоже дергание всеми нитками сразу, как и на промпартии. И все выступили. И все защищали методы ГПУ против меньшевистского ЦК. Но что вспоминает теперь Якубович об этом своем ответе, как и о своей последней речи? Что он говорил отнюдь не только по обещанию данному Крыленке, что он не просто подчинялся, но его подхватил как щепку поток раздражения и красноречия. Раздражение? На кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренне негодовал, Не на прокурора, не на ГПУ, нет. На заграничную делегацию. Вот она, психологическая перепулесовка. В безопасности и комфорте даже нищая эмиграция, конечно, комфорт по сравнению с Лубянкой, они там бессовестные и самодовольные, как могли не пожалеть этих за муки и страдания? Как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? Сильный получился ответ, и устроители процесса торжествовали. Даже рассказывая в 1967 году, Якубович затрясся от гнева на заграничную делегацию, на их предательство, отречение, их измену социалистической революции, как он упрекал их еще в 1917 году. А стенограммы процесса при этом разговоре не было у нас. Позже я достал ее и прочел, ведь он... На том самом процессе громогласно нес, что заграничная делегация по поручению Второго интернационала давала им директивы вредить, и на них же громогласно сердился. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно, они именно жалели несчастных жертв процесса, но указывали, что это давно не меньшевики, так и правда. На что же так устойчиво разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участи? Мы любим сердиться на безответных, на тех, кто слабей. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подскакивают, что мы правы. Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него расстрела. Якубович не только в тот день ощутил в подглазе слезу благодарности, но и по сей день, протащаясь по многим лагерям и изоляторам, еще и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал фанатиком, хотя и противоположной идеей, и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки. Якубович и сам в последнем слове согласился. «Преступления, в которых я сознался...» Он большое значение придает этому удачному выражению «в которых я сознался», понимающий должен же, мол, уразуметь, а не «которые я совершил», достойны высшей меры наказания, и я не прошу снисхождения, не прошу оставить мне жизнь. Рядом на скамье переполошился Громан. «Вы с ума сошли? Вы перед товарищами не имеете такого права. Но разве не находка для прокуратуры?» И эта роковая судьба, изневольно и искренно помогать нашим мучителям, отозвалась Якубовичу еще раз, уже старику, в 1974-м. В инвалидный дом под Карагандой приехали к нему чекисты и получили беседу, статью и даже киносъемку его выступления против архипелага. Но связанные своими же путами, чекисты не пустили этого широко, потому что Якубович оставался фигурой нежелательной. Однако еще и в 1978 году они замешали его в ложь против меня. Примечание 1978 года. И разве еще не объяснены процессы 1936-38 годов? А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов-болтунов он вполне загонит, вполне сорганизует вот в такой же спектакль? Да пощадит меня снисходительный читатель. До сих пор бестрепетно выводило мое перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно, потому что все 15 лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно. Как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущева, примерно с 1934 года началось нарушение ленинских норм законности. И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться еще по этому горькому плесу? Впрочем, по знатности имен подсудимых эти, следующие суды, были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. Еще будут толковать. И нам лишь немного коснуться их загадки. Оговоримся, хотя не крупно. Изданные стенографические отчеты не полностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вел беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили заминку с Кристинским, когда понадобился перерыв, чтобы вправить его в колею заданных показаний. Я так себе представляю. Перед процессом составлялась аварийная ведомость. Графа первая — фамилия подсудимого, графа вторая — какой прием применять в перерыве, если на суде отступит от текста, графа третья — фамилия чекиста, ответственного за прием. И если Кристинский вдруг сбился, то уже известно, кто к нему бежит и что делать. Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшие, перетревожившие весь мир, теперь выходили унылыми покорными козлами и блеяли все, что было приказано, и блевали на себя, и рыболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить. Это не видано было в памятной истории. Это особенно поражало по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге, как лев рыкающий отвечал Димитров нацистским судьям, а тут его товарищи из той же самой несгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир, и самые крупные из них, кого называли Ленинской гвардией, теперь выходили перед судом, облитые собственной мочой.